Глава 31. Еще четверть часа, и я протаранил закрытые ворота. Сбоку мелькнуло испуганное лицо сторожа. Натужно взвыл движок, и едкий дым повалил из-под капота. Машина дернулась, замедляясь с каждым метром, и заглохла уже через несколько секунд. Здесь возводили огромный небоскреб, примыкающий боком к чему-то типа торгового центра. Высотное четырехгранное здание было лишь частично застеклено, а верхние этажи и вовсе еще не достроили. Среди маленьких европейских домов оно выделялось, как клоун на похоронах. На строительной площадке даже в неурочный час кипели работы. Я видел десятки трудяг, работающие высотные краны, вилочные погрузчики, паркующиеся грузовые машины и цементовоз. Атмосфера шумная и хаотичная ничуть не изменилась с моим появлением. Лишь несколько ближайших ко въезду работяг стали свидетелями аварии. Один из них достал телефон и начал снимать. Второй ломанулся куда-то прочь. Возможно, искать начальника, чтобы свалить проблему на него. Спешно достав из кармана плащ, я накинул его поверх доспехов, чтобы хоть чуть-чуть снизить свою заметность. А сам бросился бежать к строительному лифту, один из которых примостился у торца небоскреба. Вокруг мелькали удивленные лица. Шлем многих заставлял недоуменно коситься мне вслед. Какой-то важный тип в деловом костюме ожесточенно спорил с мужиком в строительной каске, державшим чертеж. Возможно, архитектором или прорабом. Тот при виде меня аж челюсти распахнул. Впереди уже показалась коробка лифта, и прямо на моих глазах платформа, сука эдакая, отправилась вверх, еще и нагруженная доверху мешками с цементом, что снижало ее скорость. Пришлось мчаться на другой конец здания, а вдали уже слышался нарастающий перезвон полицейских сирен. В громкоговоритель что-то натужно закричали на венгерском, и работяги, буквально бросая все, торопливо направились в сторону ворот. Похоже, мое присутствие, наконец, дошло до местного начальника. Вылетев из-за угла, я поймал второй лифт, который быстро опускался сверху, набитый людьми, как сардинами в банке. Многие явно нервничали, а завидев меня, и вовсе что-то закричали. Как только подъемник достиг земли, строители бросились в рассыпную, отталкивая друг друга. Меня явно посчитали особо опасным преступником, почти маньяком. Сзади что-то закричали. Явный приказ, исходя из интонации. Но я наплевал на него и, влетев в кабину, вжал верхний этаж. Несколько пуль ударили по решетке, и земля начала быстро отдаляться. А там уже собралось почти полдюжины полицейских. Один что-то орал в рацию, второй опустошал магазин в мою сторону. Десятый этаж, двадцатый. В лицо ударил ослепительный свет, и, нахмурившись, я отыскал полицейский вертолет. Он кружил на солидном расстоянии, заливая меня сиянием прожектора. Скрипел мегафон, наверняка что-то в духе «Вы окружены, бросайте оружие». Томительно тянулись секунды, наконец платформа вздрогнула и остановилась на последнем этаже. Выбравшись, я торопливо огляделся и швырнул себе за спину осколочную гранату. Громыхнуло, и платформу перекосило, а электроника жалобно заискрила. Еще несколько секунд, чтобы автоматной очередью прострочить пульт управления вторым лифтом. Дальше я бросился к временной лестнице, ведущей на самую верхнюю платформу, недостроенное перекрытие этажа. Все это время за мной неотрывно следовал луч прожектора, и такое пристальное внимание стало реально раздражать. Выхватив из кармана снайперскую винтовку, я прицелился. Вертолет как раз завис на месте. Грохот выстрела. Мимо. Через долю секунды еще один. И фонарь разлетелся вдребезги, а пилот в панике начал набирать высоту, уводя машину подальше. Теперь можно заняться делом. Я спешно вывалил из кармана обвязку, дрона и специальный прочнейший трос. Несколько секунд, чтобы влезть во что-то похожее на снаряжение альпиниста. подсоединить обвязку тросом к дрону и... Устройство в виде черной сферы с двумя парами лопастей рвануло ввысь, постепенно разматывая шнур. А пара сигнальных гранат окутала меня облаком яркого дыма. Никифор говорил, что пеленгация пойдет по дрону, но пусть лучше будет дополнительный приметный маяк. Заодно и меня скроет от внимательных глаз. Железяка должна достигнуть высоты около 150 метров и удерживать ее до подлета помощи. Кстати, о ней. Вновь вытащив радиостанцию, я подал голос. «База, прием! Занял точку 2. Дрон выведен. Через сколько будет кавалерия?» «Воснецов, пташка в воздухе. Прибудет через 4 минуты. Держись!» Шумел второй лифт. Похоже, стрельба по пульту управления ни хрена не помогла. Снизу явно приближался отряд ТЭКа. Однако теперь я уже не мог отойти, будучи прицепленным к далекому дрону. Поэтому оставалось только перезарядить свой барабанный гранатомет и выпустить последний залп в сторону решетчатой створки. Бойцы будут явно в противогазах, поэтому слезоточивый газ им никак не помешает, но хоть видимость ухудшит. Радиостанция отправилась обратно в карман. Казалось, что время остановилось. А еще в голову начали закрадываться нехорошие мысли. Меня могли кинуть на съедение волкам. Кто гарантирует, что наш крот не имел доступа к подготовке этой операции? Случайное вмешательство и эвакуация просто опоздала. Сумасшедшего стального расстреляли ракетами? Да? Какая жалость. Внутренним зрением я видел изумрудные фигуры с каждой секундой приближающиеся к крыше. Полтора десятка, и, судя по положению рук, несколько сжимают гранатометы и пулеметы. На смену вертолету с простреленным прожектором пришли сразу два новых, причем один был все той же гражданской модели, пусть и в расцветке полиции, с парой снайперов в открытой двери. Зато второй явно военный, с курсовыми пулеметами, а также парой пулеметов, торчащих из специальных отверстий на боку. Вечер однозначно перестает быть томным. По мне застучали первые пули со стороны лифта. Дым до сих пор скрывал мою фигуру, но военный вертолет точно имел тепловизоры, да и ветер постепенно сдувал маскирующее облако. С некой основательностью зашелестели патронные ленты, и свинцовый дождь ударил с правого бока вертолета в подставленный щит. Отдача на бастион пришлась сильнейшая, и мне пришлось напрячься, иначе не удержал бы его в руках. Даже плечом навалился, чтобы добавить свой вес. Грохот выстрелов вкупе с работающими винтами вертолетов делал звуковую идентификацию абсолютно невозможной. Сколько времени прошло? 2 минуты? 3? На крышу высыпали упакованные бойцы ТЭКа. В ход пошли гранатометы. Первый взрыв раздался в нескольких метрах от щита, и я его почти не почувствовал. Еще один. Еще. Затем один из снарядов упал где-то сзади, и взрывная волна заставила меня покачнуться. В пояснице и позвоночнике волной отдавалась тупая боль. Доспехи защищали мое тело, но не могли полностью исключить запреградное действие. Твою же мать! Вертолет повернулся ко мне кабиной и включил спаренную установку. В щит будто тараном двинули. В предплечье что-то хрустнуло, и я зарычал, налегая на бастион всем телом, чтобы хоть как-то противостоять убийственной мощи. Мана к этому моменту уже восстановилась почти вся, поэтому, не жалея ее, я разрядил вспышку. Сильнейший белоснежный импульс ударил по глазам всех, кто собрался на крыше, и тех, кто сидел в вертолетах. Мелкая вертушка в страхе отпрянула прочь, военная же дернулась, дав очередь так близко, что едва не задела своих же. Те прижались с криками к земле, растирая глаза и срывая приборы ночного видения. «Понятно, меня бросили. Надо прорываться к лифту, добраться до машины и...» Земля с хлопком ушла из-под ног. Одномоментный импульс был такой силы, что захрустели все суставы там, где кираса впилась в тело. Меня будто великан сгреб и швырнул в небо. Миг, и небоскреб остался позади. Еще один, и высотка съежилась в размерах, а меня утаскивала ввысь. Прямо над головой, натянутый до отказа трос, уходил к далекому военно-транспортному самолету. Его очертания я с трудом различал в ночной облачной завесе. Как и говорил Никифор, этот способ оказался не самым приятным. В тот раз у нас состоялся разговор следующего содержания. «Не так давно один из наших умников разработал концепцию воздушной эвакуации, взяв за основу американскую. Слышал что-нибудь про фултоновскую систему подхвата наземных целей с воздуха?» «Нет». «Объясню в двух словах. Эвакуируемый надевает специальную обвязку, которая соединена шнуром с мини-аэростатом. Тот выпускается в небо, где его цепляет самолет, оборудованный особым устройством на носу по типу вилки или крюка. Собственно, у наших западных друзей сокращенно эта система так и называется — небесный крюк». «Дай угадаю, а дальше тебя вздергивают на скорости 300 км в час, попутно ломая все кости?» «Веришь или нет, но у них за все время использования был всего один летальный случай». «О котором вы знаете?» Фадеев поджал губы. «О котором мы знаем», — со вздохом согласился он. «В общем, наш умник модернизировал систему, заменив аэростат мощным дроном. Выходит, не настолько заметно и менее уязвимо. Самолет пилингует этот квадрокоптер и подхватывает пассажира с земли, после чего дрон самоуничтожается». «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги», — хмуро закончил я. «Поэтому этот план и резервный», — пожал плечами Никифор. «И сколько живых испытаний выдержала эта система?» «Ты будешь первым». «Чудесно». Сейчас мне оставалось только порадоваться, что система вообще сработала, что самолет смог успешно найти дрона и не промахнулся мимо натянутого троса. А тот постепенно накручивался на лебедку, неспешно подтягивая меня к раскрытому грузовому трапу. Что-то еле слышно затрещало, и с рвущимся звуком меня перекосило в воздухе. Материал обвязки явно посекло осколками гранат. Выругавшись, я с трудом извернулся и вцепился рукой в карабин у себя на спине. Один из ремней на плече лопнул. Далеко под ногами мелькал пригород Будапешта. Проселочные дороги, леса и спящие деревушки. Где-то там в вышине мчал самолет, чей экипаж знать не знал о том, что их ценный груз вот-вот размажется тонким слоем от Венгрии до Польши. Подтянуться по тросу невозможно. Несмотря на всю мою силу, мне не хватит сцепления с поверхностью. Металлическая перчатка будет скользить по шнуру. Оставалось только держаться мертвой хваткой за карабин и надеяться, что лебедка подтянет меня раньше, чем кончатся силы. Грузовой трап постепенно приближался. Я уже видел фигурку какого-то бойца, стоящего в его распахнутом зеве. А потом сбоку от нас из ночной тьмы с гудением вынырнули два юрких истребителя. Возможно, они связались по радио с пилотом самолета. Сложно судить, не слыша беседу. Факт заключался в том, что они внезапно подались назад, а потом левый выпустил небольшую ракету.